Глава 21. Решение. Белые драконы поднимались по шпилю с огромным трудом. Теряя людей, им приходилось практически на каждом этаже сталкиваться со смертоносными существами и механизмами. Даже присутствие нескольких опор мира во главе с самим белым драконом не давало никаких гарантий. На одном из ярусов главе пришлось лично вмешаться, чтобы остановить продвижение враждебных тварей и спасти группу магов клана. С каждой потерей своего человека белый дракон становился все мрачнее. Он изначально не сомневался в том, что проклятый старик привел их сюда, чтобы использовать для отвлечения внимания и помощи в поимке Александрова. А сейчас и вовсе предполагал худшее. Несмотря на то, что сам старик давно не сопровождал группу, его незримое присутствие ощущалось во всем. Белый дракон каждую свободную минуту думал, как ему выбраться из той ситуации, в которой им не повезло оказаться. Но то, что он не собирался покорно плясать под дудку скульптора, ожидая, когда всех его людей и его самого принесут в жертву, совершенно точно. Он возьмет свое и обязательно сочтется со стариком, раз и навсегда показав уроду, что использовать белых драконов для решения собственных проблем не могут даже боги. На последних ярусах продвижение драконов настолько замедлилось, что им приходилось буквально вгрызаться зубами в землю. И потери. Из более чем 200 сильнейших стражей сейчас в живых осталось чуть больше 70. Многие из людей были ранены, а про боевой дух и вовсе говорить не приходилось. Даже дисциплинированные стражи оказались не готовы к тому, что происходило внутри шпиля. Из группы опор, которых глава взял с собой, один из медиумов сейчас был серьезно ранен. Какая-то особо шустрая тварь умудрилась незамеченной добраться до группы магов и медиумов в обход расставленных ловушек и лишь слегка задеть одну из опор. И этого стало более чем достаточно. Яд существа оказался настолько силен, что почти сразу свалил беднягу. Сейчас даже совместные усилия магов-целителей не могли поднять его на ноги. Зараза продолжала медленно, но верно убивать одного из сильнейших людей белого дракона, а он ничего не мог сделать с этим. На одном из этажей глава принял решение приостановить восхождение, обнаружив необычного вида строения, которое люди пропавшего профессора Зиновьева назвали ключевым. Его стражам требовался отдых, а саму местность хотя бы относительно можно было назвать спокойной. Именно тогда он и почувствовал появление на этом этаже знакомой ауры, и это появление меняло все его планы. Белый дракон и не рассчитывал на такую удачу. Он думал, что в таком месте, каким был шпиль, он сможет встретить цель старика лишь на вершине, но удача, похоже, не совсем оставила его. Теперь, если все сделать правильно, он сможет наглядно показать старику, что бывает с теми, кто пытается использовать великий клан. И, возможно, даже вытащит своих людей из всей этой задницы, в которую они умудрились попасть. Дело оставалось только за малым. Найти общий язык с парнем и разобраться с какой-то непростой тварью, следовавшей, как он чувствовал сейчас за ним. «Враг моего врага мне друг». Избитая фраза, но как нельзя лучше подходит ко всей этой ситуации. Подумал белый дракон, внутренним взором следя за тем, как к лагерю подбирается группа Александрова. Фигуру главы великого клана белых драконов я увидел практически сразу. Не узнать его было просто нельзя. Магическая энергия буквально закручивалась вокруг него, создавая ощущение полупрозрачного энергетического купола. Глава стоял среди своих людей, спокойно смотря в нашу сторону. Я хорошо чувствовал на себе его взгляд. Невольно сразу же вспомнилась встреча с первой опорой. Боги знают, сколько времени назад. Еще в таком мирном родном городе. Тогда меня чуть не опрокинуло от одного его взгляда. А сейчас я ничего не чувствовал, кроме глухой угрозы и внутренней готовности действовать. Зиновьев за нашими спинами явно оживился, увидев своих товарищей. Вот уж кто точно сейчас был рад этой встрече. Нападать на нас пока не собирались, но, судя по общему напряжению группы драконов, они готовы это сделать в любой момент. Зиновьев ли тому причина или желание головы пообщаться с нами, предполагаю, скоро мы все выясним. Ничего не боясь, дракон уверенно направился в нашу сторону. При этом его взгляд был направлен исключительно на меня. Несмотря на надетую боевую броню и комплекс поддержки, он все равно легко узнал меня. Мысленно подобравшись, я двинулся ему навстречу. Сейчас седьмой просчитывал варианты решения возникшей проблемы, пытаясь сделать все, чтобы найти возможность выйти из ситуации малой кровью. Очевидно, что пропускать нас к модулю управления никто не собирается. Как, впрочем, и отпускать. Но то, что по нам не ударили сразу и решили поговорить, уже внушало некую уверенность. Вновь кольнуло ощущение приближения какой-то очень сильной твари за спиной. Едва уловимое. По набежавшей на лицо дракона тени я понял, что он также чувствовал присутствие неизвестного, и ему это сильно не нравилось. Остановившись друг напротив друга, мы замерли. Белый дракон откровенно рассматривал меня, пытаясь что-то разглядеть в боевой броне перед собой. Я же впервые за все время оказался напротив одного из сильнейших магов Серебряного мира. Также откровенно осматривал и его. На вид самый обычный мужчина, среднего возраста, в боевой броне клана, не понять толком его комплектации, но, похоже, подтянутый. Аристократическое лицо, открытое благодаря легкой боевой броне и внешнее абсолютное спокойствие. «Приветствую, Ян», — первым нарушил тишину он. «Приветствую главу клана Белых Драконов», — постарался ответить ему в тон, и вроде получилось неплохо. «У нас не так много времени, судя по тому, что я чувствую. Предполагаю, ты сам уже ощущаешь эту тварь». Не дожидаясь моего подтверждения, дракон продолжил. «Буду предельно честен с тобой, Ян. Мой клан и я хотели поймать тебя. Да, поймать, чтобы разобраться в природе твоей силы и, если получится, использовать ее для собственного усиления. И я не считаю желание возвышения собственного клана чем-то плохим или зазорным. Таков мир. Но сейчас это все отходит на третий план. Я хочу заключить с тобой союз, Ян. Носитель, человек перед вами сейчас полностью открыт и говорит правду», — подтвердил слова дракона седьмой. «Сейчас я специально опустил все ментальные щиты, чтобы ты видел, что я предельно честен с тобой», — словно услышав наше с конструктом общение, сказал глава. «Мы оказались здесь не по своей воле, Ян. Какой-то старик с невообразимой силой не оставил нам выбора, отправив сюда. С задачей найти тебя и захватить. Мне не особо нравится плясать под чужую дудку, но что я действительно ненавижу, так это когда меня и моих людей используют, преследуя какие-то свои непонятные цели, и приносят им в жертву». «Иронично. Эффект бумеранга в действии», — мелькнула у меня мысль, но вслух, естественно, я говорить ничего не стал. «Между нами нет больших обид. Я пытался захватить тебя с сестрой, ты в ответ защищался. Все честно, и претензий к тебе у меня нет никаких. Не знаю, как ты смотришь на эту ситуацию, но в мире шпиля союзник куда ценнее врага. Что скажешь, Ян?» «Он говорит правду или считает, что говорит так, носитель? Я рекомендую прислушаться к его словам. Согласно моему анализу, выйти победителями из столкновения с кланом Белых Драконов мы можем, но с высокой долей вероятности в живых останетесь только вы, носитель». И я был с ним полностью согласен. Слишком уж много здесь находилось опор. Даже не уверен в том, что мне самому удастся выжить в прямом столкновении. «Я согласен», — наконец ответил ему. «Как вы и сказали, особого выбора у нас нет. Не знаю, говорил ли вам скульптор, но наша родина сейчас умирает. Тысячи разных порталов открываются по всему миру, подготавливая резонанс. Процесс расслоения мира на тысячи отражений. При таких условиях разумные существа живут недолго. И единственный способ остановить резонанс находится здесь, внутри шпиля». Я заметил, как в глазах белого дракона мелькнуло удивление. Он меньше всего ожидал услышать от меня эту новость, но все вопросы, видимо, решил оставить на потом. «Расскажешь подробнее, но вначале разберемся с той тварью, что увязалась за вами, как только вы появились в этом мире», — кивнул белый дракон и сделал приглашающий жест нашей группе присоединиться к драконам. Второй раз мне предлагать было не нужно. Отдав два коротких распоряжения, я с товарищами встал в строй клановых стражей. В голове набатом било чувство опасности. Дракон прав. Вначале следует разобраться с важным, а все разговоры — потом. Краем глаза отметил, как Зиновьев быстрым шагом направляется обратно к небольшой группке гражданских, облаченных в легкие варианты клановой брони. Вероятно, его помощников. Несмотря на допрос, ничего такого страшного я против него не применял, так что у профессора должно быть минимум претензий. Со всем прочим мы решим с ним позже. Стоило нам занять места в строю стражей, как на очищенный от леса участок земли перед зданием модуля управления шагнуло нечто. Я даже не знаю, как можно назвать правильно эту тварь. Определенно не насекомое, но очень похожее на богомола существо. Высокое, 1.3 метра в холке. Вместо двух передних конечностей что-то похожее на длинные острые сабли, по которым пробегают изогнутые магические всполохи. Морда. Один сплошной рот с сотнями зубов по кругу. Мускулистое белесое тело с очень короткой шерстью и крепкими задними конечностями. На них тварь передвигается. А еще вокруг аура магической защиты такой силы, что я глазам своим не поверил. Таким барьером даже опоре мира не грех было бы похвастаться. Миг, и вот уже за спиной первой твари появляется еще двое. А вот это плохо. Одной-то более чем достаточно, а здесь три. Вместе с драконами мы легко справимся, это очевидно, но вот обойтись без ранений и потерь в такой ситуации будет трудно. «Всем внимание! Эти твари не вашего уровня!» По внутренней связи комплекса я обратился к группе. «Вперед не лезть! Держаться группой!» Не думаю, что это нужно проговаривать, но мало ли. И уже через мгновение появившиеся твари рванули в нашу сторону. Впервые я увидел, как сражается великий клан из первых рядов, можно сказать. В золотом мире все больше видел лишь результаты их боя. А сейчас здесь собрались сильнейшие стражи, как я понял. В ту же секунду, как существа рванули в нашу сторону, начали действовать стражи во главе с белым драконом. Группа атакующих, судя по их экипировке, находящаяся ближе всего к появившимся существам, ударила из тяжелых метателей. Их совместный залп обрушился на первого из богомолов, заставляя того сильно замедлиться, тогда как двое других попытались обойти своего товарища с разных сторон и попали под удар самого главы, когда оказались на одной линии. От магии белого дракона земля вокруг тварей взорвалась пламенем. Комплекс боевой брони пискнул в ухо, говоря о высокой опасности, и уже через миг мир содрогнулся от удара. Совершенно неожиданно для себя я вдруг понял, что перестал различать краски. Словно в одну секунду какая-то неведомая сила поглотила их. Поднятая после магической атаки пыль не позволяла нормально оценить урон, который был нанесен тварям. Комплекс поддержки также оказался не в силах заглянуть внутрь поднявшейся бури из-за огромного количества хаотичной магической энергии, разлагающейся вокруг. Но уже через мгновение из пылевой бури появились двое из трех существ. Сейчас они уже не казались мне такими шустрыми, как совсем недавно. Одно из существ ощутимо приседало на правую ногу. Кожа же второго была полностью в копоти. Сразу две группы стражей бросились к выжившим тварям, и стало понятно, что я слишком быстро списал их со счетов. Та, что хромала, вдруг кинулась вперед, превратившись в едва уловимое пятно. На моих глазах она буквально обрушилась на стража в тяжелых клановых доспехах. Миг, и вот уже бедолага отлетает в сторону, точно пушечное ядро, а его товарищ пытается остановить руку клинок специальным щитом и уже в следующее мгновение оказывается разрезан на две равные половинки. Укрепленный магией сплав небесного металла под ударом меча твари, словно обычный картон. Вот только для существа этот успех становится последним. Один из выживших стражей группы почти в упор разряжает в нее какую-то убийственную магию на основе стихии огня, а его напарник, воспользовавшись тем, что существо направило все силы на отражение этого удара, оказался у нее за спиной, обрушивая ей на спину тяжелый молот. И если от первого удара существу почти удалось защититься, выставив на пути огня свои руки сабли, то атака молотом поставила точку в сражении. Он буквально перебил хребет твари. Все это я видел благодаря части восприятия и возможностям комплекса. Сейчас главная проблема заключалась во втором существе, которое по каким-то своим причинам решило, что из всех людей, находящихся перед ним, наибольшую опасность представляю я. Оно каким-то чудом умудрилось уйти в сторону от столкновения с группой стражей, и благодаря тому, что в отличие от умершей только что твари, не было серьезно ранено, на полной скорости рвануло ко мне. Я понял. Уйти и потянуть время не удастся. Слишком уж шустрая тварь. С ее скоростью мне сейчас не сравнится, а значит, нужно ударить самому. Повинуясь мысленному приказу, за спиной появилось сразу три вытянутых снаряда пронзительно-белого цвета. То самое заклинание, разработанное седьмым на основе школы магии Золотого мира. В следующую секунду бросаю тело вперед. Краем глаза вижу, как возле меня по правую руку появляется красивая женщина, облаченная в легкую боевую броню. Она выбрасывает руку вперед, и тварь словно врезается в невидимую стену. Вместе с столкновением успеваю заметить сеть трещин, которые быстро исчезают. Главное сделано. Существо остановлено, и даже его руки-сабли не смогли преодолеть созданный женщиной барьер. Миг, и вот уже все три белых снаряда, подчиняясь мысленному приказу, срываются с места, чтобы рухнуть в замершее существо. В прошлый раз это заклинание создало вспышку взрыва, поглотившую площадь в несколько десятков метров. Сейчас это не изменилось, вот только сама вспышка оказалась не ослепительно белой, а желтой, словно существо было посреди маленького рукотворного солнца. Миг, и вот уже до меня докатилась остаточная мощь удара трех снарядов. Приходится даже сделать над собой усилие, чтобы не пошатнуться. Структура энергии заклинания за время с момента последнего его использования значительно изменилась. В это время желтое пламя опало, показав фигуру твари, стремительно рассыпающуюся прахом. А вслед за этим я вдруг ощущаю навалившуюся усталость. «Похоже, заклинание стало поглощать слишком много вашей энергии, носитель. Я переработаю его под ваши текущие возможности», — подал голос седьмой. «Очень неплохо». За моей спиной появился белый дракон в сопровождении той самой женщины, что недавно помогла мне. Очевидно, она также была опорой мира. «Пойдем со мной, Ян. Поговорим в более спокойном месте». Я успел заметить взгляд, брошенный на последнее существо, и лекарей, которые бежали к раненым стражам. Хотя, как по мне, раненых там уже не было. В глазах белого дракона легко читалась тоска. Он привык терять своих людей, но сейчас, похоже, эти потери превысили все мыслимые пределы. Сделав знак, я позвал товарищей с собой. Незачем нам сейчас разделяться. Благодаря седьмому я более или менее доверял словам главы великого клана, но предпочитал лишний раз не рисковать. Все может случиться. Сам же белый дракон на мою своеволие ничего не сказал, явно все понимая. Разговор оказался далеко не самым простым, мягко говоря. На нем присутствовали профессор Зиновьев и хорошо знакомый мне Лео Гараин. Я практически ничего не скрывал. Опустил информацию по связи единства и не стал рассказывать про седьмого. Ну и еще кое-что по мелочи. Думаю, такая информация драконам сейчас совсем ни к чему. А вот что было действительно важно, так это судьба нашего мира. Слова скульпторов реальности и пришельцев извне не сильно радовали. Тут и без моих объяснений понятно, что, по сути, никакой из сторон нам верить нельзя. И уж тем более это касалось непроницаемых и утренней звезды. О последнем, к слову, возникло очень много вопросов, как и об императоре с инициативой трибунал. Белый дракон долго не мог поверить в то, что величайший маг нашего мира оказался лишь вместилищем древней твари, пришедшей откуда-то извне. Как бы он ни относился к своему врагу, в такое тяжело поверить. Профессор Зиновьев готов был закидать меня вопросами о прошлом соцветии и о том, по какой причине происходит резонанс, и белому дракону постоянно приходилось его одергивать. Принесенная мной информация наложилась на то, что удалось узнать самим белым драконом, и мне легко поверили. Как ни крути, а сейчас наш дом, Серебряный мир, стремительно умирал. И если ничего не сделать, очень скоро рейду великого клана просто некуда будет возвращаться. К тому же мои слова легко проверялись с помощью той самой женщины, что помогла мне недавно в сражении. Она оказалась хранительницей судеб и без труда отличала правду от лжи. «Говоришь, что это здание — один из модулей управления?» — повторил задумчиво за мной Лео Гараин. «Мы уже сутки здесь стоим, но так и не смогли понять, как попасть внутрь». «Возможно, мне удастся это сделать». Я пожал плечами. Не зря же дед подсадил в меня эту странную родословную. «В любом случае, другого выбора у нас нет», — кивнул глава, твердо посмотрев мне в глаза. «Я верну своих людей домой, во что бы то ни стало. И для этого нужно, чтобы дом был цел».